Настроение Денниса вдруг резко переменилось. Он нахмурился и напустил на себя вид светского льва. «Я почти все утро провел с Летицией», — сказал он. «Знаешь, Гризельда, она и вправду очень огорчена. Не хочет показывать виду, конечно, но она очень огорчена». «Хотелось бы верить», — сказала Гризельда, тряхнув головкой. «Гризельда не особенно любит Летицию Протеро». «По-моему, ты несправедлива к Летиции, вот что». «Ты так думаешь?» — сказала Гризельда. «Сейчас почти никто не носит траур». Гризельда помолчала. «Я тоже». Деннис не унимался. «Она почти ни с кем не может поделиться. Но со мной-то она говорила. Эта история ее жутко взволновала, и она считает, что надо что-то предпринимать». «Она скоро убедится», — сказал я, «что инспектор Слак разделяет ее мнение. Он сегодня собирается зайти в старую усадьбу. Вполне вероятно, что от усердия в поисках истины он сделает жизнь тех, кто там живет, совершенно неуносимой». «А как ты думаешь, в чем истина, Лен?» — внезапно спросила моя жена. «Трудно сказать, дорогая моя. Сейчас я вообще не знаю, что и думать». «Ты, кажется, говорил, что инспектор собирается проследить, откуда тебе звонили, когда вызвали Каббатом?» «Да». «А он сумеет? Ведь это очень трудно сделать, да?» «По-моему, вовсе не трудно. На центральном коммутаторе отмечают все звонки». «О». И моя жена надолго задумалась. «Дядя Лен», — сказал мой племянник, — «с чего это ты так набросился на меня сегодня утром?» «Когда я пошутил. Что ты, мол, хотел, чтобы полковника Протеро кто-то прикончил?» «А потому, — сказал я, — что всему свое время. У инспектора Слака чувство юмора отсутствует. Он принял твои слова за чистую монету. Он может подвергнуть Мэри перекрестному допросу и выправить ордер на мой арест». «Он что, не понимает, когда его разыгрывают?» «Нет», — сказал я, — «не понимает. Он добился своего теперешнего положения неустанным трудом и служебным рвением. У него не оставалось времени на маленькие радости». «Он тебе нравится, дядя Лен?» «Нет», — сказал я, — «отнюдь. Я его терпеть не могу. Но не сомневаюсь, что в своей профессии он достиг многого». «Как ты думаешь, он докопается, кто убил старика Протеро?» «Если не докопается, — сказал я, — то вовсе нет недостатка усердия». В дверях возникла Мэри и объявила: «Там мистер Хоус вас спрашивает. Я его провела в гостиную. Вам записка. Ждут ответа. Можно словами». Я развернул записку и прочел: «Дорогой мистер Клемент, я буду очень благодарна вам, если вы зайдете ко мне, как только сможете. Я в большом затруднении, и мне необходим ваш совет. Искренне ваша, Эстелла Лестрендж. Передайте, что я буду через полчаса», — сказал я Мэри. Потом пошел в гостиную к Хоузу.